Я не знаю, что со мною приключилось, но приснилась мне дрожащая рука и на скатерти стакана что-то лилось. А чего пролил, не вспомню я никак. И на скатерти стакана что-то лилось. А чего пролил, не вспомню я никак. Помню пьяную бессмысленность улыбок. Каждый лез ко мне, пытаясь обнимать. Эх, выпала на долю мне ошибок. Да не выпала мне доли исправлять. Эх, выпала на долю мне ошибок. Да не выпала мне доли исправлять. Все там было, только не было веселья. Пил вино, но почему-то не был пьян. Понял я, что во своем беру похмелье веселее, чем в чужом беру стакан. Понял я, что во своем беру похмелье веселее, чем в чужом беру стакан. Я проснулся, осознав, судьба загнулась на лихой еще неясный поворот. Сердце больно и тревожно ворохнулось и до сей поры никак не отойдет. Сердце больно и тревожно ворохнулось и до сей поры никак не отойдет. Ну и пусть, за все плачу, плачу без меры. Я считаться не умел и не привык. Ах, любовь моя, стихи, наивность веры. Ах, ты жизнь моя, которой я приник. Ах, ты жизнь моя, стихи, наивность веры. Ах, любовь моя, которой я приник. Я не знаю, что со мною приключилось.